Глава 40. Алан. Через три ряда стеллажей от того места, где мы стояли, между полок сидел самый старый из фамильяров, живущий в эльфийском лесу. Так уж вышло, что дух старого библиотекаря не пожелал покидать этот мир и был превращен в призрачную крысу. Это случилось так давно, что уже даже имени его никто не помнил. А вот количество испорченных им фолиантов не поддавалось подсчету. И сейчас проклятый зверек усердно лакомился одним из старинных свитков. «Какой очаровательный!» Луиза встрепенула руками и, ловко застегнув амулет на шее, направилась к крысу. «Уважаемый, извините!» Он никак не отреагировал, но, кажется, принцесса не намерена была отступать. «Уважаемый фамильяр, покорнейше прошу прощения, но не отвечать, когда к вам обращаются, крайне нетактично». Луиза уперла руки в бока и притопнула ножкой. «Это вы мне?» — удивился крыс, задергав тонкими усиками. Но уничтожать рукописное наследие не перестал. Не знаю как, но крыс умудрялся даже в таком виде демонстрировать презрение. Помню, прадед рассказывал, как он гонял их с братом, стоило взять какой-нибудь бесценный фолиант, а теперь сам их уничтожает. И ведь не сказать, что не пытались прикармливать или выгонять. Но старый поганец отказывался от угощений и сумел избавиться от всех библиотекарей, которых нанимали. «Выплюнь свиток, зараза такая!» — сказал, стараясь выглядеть грозным. «Он просто кушать хочет», — насупилась девушка, и теперь уже меня одарила хмурым взглядом. Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Она такая забавная, когда злится. «Старинные свитки — это не самая полезная еда», — заметил я, готовый защищать бесценные свитки до последнего. Луиза ловко скользнула тонкой ручкой за свой поясок и достала оттуда кусочек сахара. «Попробуйте лучше это», — предложила миролюбиво и протянула лакомство крысу. Пушистый паршивец тут же бросил свиток и быстро засеменил к нам. Он ловко перебирал короткими лапками по гладкому полу, а Луиза присела и вручила ему угощение. «Покорнейше благодарю». Фамильяр аккуратно забрал сахар и скрылся под полкой. Луиза. Я вздохнула. Маленького фамильяра явно здесь недолюбливали. Интересно, почему? Только из-за того, что ему не повезло стать крысой? Разве есть разница, в каком облике подобное магическое существо? Ведь оно все равно остается разумным. Чудеса, да и только. Я посмотрела на Алана, и мысли снова вернулись к насущным проблемам. Признание принца заставило мое сердце пропустить несколько ударов, а потом забиться так часто, как никогда прежде. С одной стороны, это было до безобразия неожиданно, приятно, потрясающе. С другой, действительно жутко. Потому что очень сложно предугадать как реакцию эльфийского короля, так и моего отца. В данном случае не получится быть беглянкой без рода и имени. Такой союз мог бы оказаться полезным для обоих государств. Только вот эльфы считают людей низшей расой, а отец просто из принципа не позволит мне выйти замуж за любимого. «Луиза». Алан вырвал меня из плена собственных мыслей. Я невольно вздохнула, посмотрев в его индиговые глаза и в очередной раз пропав в их омутах. «Что случилось?» Подошел он ближе и снова привлек к себе. «Может, я тебе на самом деле совсем не нравлюсь, и ты не хочешь быть со мной?» — спросила с сомнением. «Очень хочу». Не задумываясь, ответила я, вспомнив всю гамму чувств и эмоций, которые испытываю рядом с ним. «Я просто боюсь, что нам не позволят. Разве древо даст тебе жениться на человечке?» Я чувствовала, что готова сорваться в любой момент. Главное, позорно не разрыдаться. Алан устало потер лицо, а потом тихо заговорил. И каждое слово явно давалось ему с трудом и ранило меня не хуже гномского клинка. «Мне безумно хотелось бы пообещать, что в обратном случае мы просто сбежим, будем всегда вместе и отправимся смотреть мир. Но я не могу бросить все. К сожалению, от принятого мною решения зависит жизнь леса. «Что за бред?» — донеслось из-под стеллажа. «Кто вообще вам такое сказал? Кому в голову пришла эта идиотская идея?» Выругался крыс и даже показался на глаза. «Вы что-то об этом знаете?» Я мертвой хваткой уцепилась за слова фамильяра, как за тонкую ниточку надежды. «Знаю и поделюсь знаниями. Разные вещи». Нахохлился он под грозным взглядом принца. Алан хотел что-то спросить, но, судя по хмурому виду, стал бы грубить, поэтому я осторожно дернула его за рукав и попросила сама. «Пожалуйста, помогите нам. Это очень важно». «Ох», — вздохнул крыс и медленно поплелся между стеллажей. «Чего встали? На слово все равно его высочество не поверит».